11. Актер, мим, танцор, музыкант, лирик весьма близки по своим инстинктам и представляют собою одно, но постепенно они специализировались и отделились друг от друга, доходя даже до противоречия. Лирик дольше всего составлял одно с музыкантом, актер с танцором. Зодчий не представляет собою ни дионисического, ни аполлонического состояния. Тут перед нами великий акт воли. Воля, сдвигающая горы, опьянение великой воли, жаждущей искусства. Самые могущественные люди всегда вдохновляли зодчих. Зодчий находился всегда под внушением власти. В архитектурном произведении должна воплощаться гордость, победа над тяжестью, воля к власти. Архитектура есть нечто вроде красноречия власти в формах, то убеждающего, даже льстящего, то исключительно повелевающего. Высшее чувство власти и уверенности выражается в том, что имеет великий стиль. Власть, которой уже не нужны доказательства, которая пренебрегает тем, чтобы нравиться, которая с трудом отвечает, которая не чувствует вокруг себя ни одного свидетеля, которая живет без сознания того, что существует противоречие ей, которая отдыхает в себе фаталистическое «закон из законов». Вот что говорит о себе как великий стиль. 12. Я читал «Жизнь Томаса Карлайла», этот невольный и неведающий себя фарс, эту героически моральную интерпретацию диспептических состояний. Карлайл — человек сильных слов и поз, ритор по нужде, которого постоянно возбуждает жажда сильной веры, а также чувство неспособности на это. В этом он типичный романтик. Жажда сильной веры не есть доказательство сильной веры, скорее напротив. Если имеешь ее, то можешь позволить себе прекрасную роскошь скепсиса. Для этого являешься достаточно уверенным, достаточно твердым, достаточно связанным. Карлайл заглушает нечто в себе посредством фортиссимо своего преклонения перед людьми сильной веры и своей яростью по отношению к людям менее простодушным. Ему нужен шум. Постоянная страстная бесчестность по отношению к себе — это его проприум. Этим он делается и остается интересным. Конечно, в Англии его чтут именно за его честность. Что ж, это по-английски. А принимая во внимание, что англичане представляют собою народ совершенного кант, даже справедливо, а не только понятно. В сущности, Карлайл — английский атеист, ищущий своей чести в том, чтобы не быть им. 13. Эмерсон. гораздо более просвещенный, увлекающийся, разносторонний, утонченный, нежели Карлайл, прежде всего более счастливый. Такой человек, который инстинктивно питается только амбросией, который оставляет нетронутым неудобоваримое в вещах. По сравнению с Карлайлом, человек вкуса. Карлайл, очень его любивший, несмотря на это, сказал про него: «Он дает нам недостаточно кусать». Что может быть сказано справедливо, но не служит упреком Эмерсону. Эмерсон обладает той доброй и гениальной веселостью, которая обескураживает всякую серьезность. Он совершенно не знает того, как он уже стар и как он еще будет молод. Он мог бы сказать о себе словами Лопе де Вега: «Yo me sucedo a mí mismo» — «Я следую самому себе». Его ум всегда находит основание быть довольным и даже благодарным, а иногда он соприкасается с веселой трансцендентностью того доброго малого, который вернулся с любовного свидания «Танквам ребена геста». «Удесент вирес», — сказал он с благодарностью, — «тамент эст лоданда влуптас». «Пусть не хватает сил, но само сладострастие заслуживает похвалы». 14. Анти-Дарвин. Что касается знаменитой борьбы за существование, то она кажется мне, однако, более плодом утверждения, нежели доказательства. Она происходит, но как исключение. Общий вид жизни есть не нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность. Где борются, там борются за власть. Не следует смешивать Мальтуса с природой, но положим, что существует эта борьба. И в самом деле она происходит. В таком случае она, к сожалению, кончается обратно тому, как желает школа Дарвина. Как, быть может, мы смели бы желать вместе с нею, именно неблагоприятно для сильных, для привилегированных, для счастливых исключений. Роды не возрастают в совершенстве. Слабые постоянно вновь становятся господами над сильными. Это происходит от того, что их великое множество, что они также умнее. Дарвин забыл про ум. Это по-английски. У слабых больше ума. Надо нуждаться в уме, чтобы приобрести ум. Его теряют, когда он становится более ненужным. Кто обладает силой, тот отрекается от ума. «Проваливай себе», — думают нынче в Германии, «империя должна все-таки у нас остаться». Как видите, я понимаю под умом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что является мимикрией. К последнему относится большая часть так называемой добродетели. 15. Казуистика психолога. Вот знаток людей. Для чего он, собственно, изучает их? Он хочет выудить маленькие преимущества над ними. Или также большие. Он политик. Вот тоже знаток людей, а вы говорите, что он ничего не хочет извлекать из этого для себя, что это великий безличный. Вглядитесь пристальней. Быть может, он хочет даже еще более недоброго преимущества. Чувствовать себя выше людей, сметь смотреть на них сверху вниз, не смешивать уже более себя с ними. Этот безличный презирает людей. И тот первый является более гуманной специей, что бы ни говорила внешность. Он, по крайней мере, становится вровень с ними, становится в ряды их.